Пошаманив пару минут с настройками, я довольно быстро подключился к их телевизору и запустил на один из экранов картинку из довольно бедной квартиры на окраине столицы. Хмуро изучая аскетичное жилье местных, я недовольно покачал головой. Видимо, им и правда нужны наши проекты с грандиозными стройками, ведь работы в стране немного, а нищета лишь плодится. Вот люди и были рады даже такой подработке. Что ж, скоро прибудет подкрепление, и мы полностью вычистим город от всей этой погони. Пусть мне и было плевать на людей, но довольной и сытой толпой управлять все-таки проще, так что я продолжу поднимать их уровень жизни, да и надежный тыл тоже лишним не будет, а то если нью-йоркское наступление все же провалится, то мне будет нужно место для отступления, так что личное государство лишним не будет уж точно, а если я куплю любовь народа, то и подавно, ведь мне это почти ничего не стоит, поэтому не стоит забивать на людей, ведь они еще могут пригодиться. Закончив изучать систему, я поднялся в хранилище, где бойцы уже заканчивали укрепляться. Покинув банк, я вздохнул полной грудью. Одной проблемой меньше. Но не успел я насладиться свежестью воздуха, как наниты тут же отметили попадание, что было мгновенно ими остановлено. Секундой новая кучка уничтоженных машин все так же безропотно падает на асфальт. Мгновенно вычислив стрелка, делаю навскидку 3 выстрела из плазменной винтовки. Секундой фигура в балахоне падает из окна. И чего им мирно не сидится? Ни минуты покоя, как же это все раздражает. Быстро связавшись со штабом, я начал привычно отдавать приказы. Как только прибудет подкрепление, отправьте роту бойцов к центральному банку. Нужно все оцепить и поставить охранение по всему банковскому переулку от мародеров. Скупо командовал я. Приоритет красный, так что имейте в виду. И да, мне нужна вся доступная информация по Камартаджу. Но это уже не так критично, добавил я, вытащив баклажку, делаю жадный глоток из пузатой фляжки, дабы немного взбодриться, а ведь еще нужно будет вернуться в лабораторию для продолжения исследований, но на них как всегда нет времени и где его взять, спрашивается. Со всей этой гражданской войной, что так неудобно вылезло, порой даже нет времени на сон. Я признаю, что можно жить без него, но усталость накапливается, а на одной химии долго не протянешь. Да и тут еще нужно проверить наличие магии. Столько дел. Может клонировать себя, ведь кому верить, как не себе? Пожалуй, это не выход. Зная себя, то клон уйдет в исследование и толку от него будет мало. Но как тогда повысить производительность? Хороших кадров и так не хватает, так что много где приходится лично присутствовать. Так что эти проекты пустая трата времени и нервов, но ведь не бросишь же страну на произвол судьбы. Вдали послышался звук стремительно приближающихся дронов. Похоже, птички начали сбрасывать небольшие динамики с призывами не мешать специальной операции правительства. Хищно оскалившись, я проводил задумчивым взглядом один из дронов, что улетел дальше. Теперь мирные жители не будут мешаться под ногами, а кто будет, выходит террорист. Чертовски просто, не правда ли? Главное донести эту мысль до мирных жителей. Спустя полчаса в небе показались и транспортники. Песчаная буря немного улеглась, так что зачистка города уже набирала обороты. Вскоре на улицах столицы показалась и броня, на которой ехали парни с большими пушками. С приходом техники и свежих сил захват города и зачистка были делом пары часов. Снова отпив из фляжки, я устало вздохнул. Как же я не люблю все эти операции, но что поделать, ведь хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Впрочем, еще немного и я вернусь к своим изысканиям и наконец-то изучу новые материалы и пойму, был тот парень магом или просто мутантом. Профессор, нам кое-что удалось узнать. Послышался скрипучий голос из штаба. Непал. Покинув аэропорт, я тут же взял такси до одного неприметного здания. С ветерком добравшись до цели, я с сомнением осмотрел чайхану, в которой должна была проходить встреча. Обшарпанные стены и трещины по всему зданию совсем не внушали доверия, как собственно и публика, что кружила рядом, словно стервятники или шакалы. Как-то уж это все слишком подозрительно, но меня, если нужно, прикроют ребята, что ходят тенью за моей скромной персоной. Вытащив фляжку и в очередной раз сделав глоток, дабы восполнить запас сил, я устало качнул головой. Пусть и удалось немного поспать за время полета, но это лишь усугубило ситуацию, на мой взгляд, и сил стало лишь меньше. Слегка взбодрившись от целебных трав и первоклассной химии, тут же делаю уверенный шаг через порог чайханы. Глаз тут же зацепился за какую-то рябь, но я так и не понял, что это было. Впрочем, сознание привычно подметило сей нюанс, и я тут же напрягся, прислушавшись и ничего не услышав, я понял, что и связь с парнями и внешним миром тоже намертво отрубили. Что-то не нравится мне это. Различные гранаты в разгрузке дарили немного спокойствия, а вакуумный пистолет в кобуре давал приятную тяжесть. Так что я спокойно двигался дальше навстречу неизвестности. Но странности почему-то не кончались, а пожалуй лишь наоборот плодились лишь еще больше. Тут же мысленно отмечая, что внутри чайхана выглядит раз в 10 больше, чем с улицы, я подозрительно хмыкнул, выражая высшую степень своего скепсиса. Да и смотрелось здесь все на порядок лучше, чем на той же на улице. Все было чисто и в меру уютно, и почему-то с каждым шагом все больше и больше походило на какой-то дворец. Но ведь этого не может быть, я же в обычной забегаловке, так что, какой к Ктулху дворец? Возможно, что магия уже работает. Пронеслась любопытная мысль, стоит ли это рассматривать как демонстрацию силы или все же угрозу. Задумчиво двигаясь дальше, я наконец-то увидел и небольшой столик из искусно кованого металла и два плетеных кресла, одно из которых оказалось свободным. Любезно воспользовавшись приглашением хозяина этого дома, я привычно натянул нейтрально добродушную улыбку вместо хищного оскала, а то при переговорах он слегка мешает. Тут же отмечаю, что хозяин сам разливает зеленый чай по небольшим пиалам, ведь дела здесь ведут именно так, сначала чай, а потом уже и все разговоры. Любопытно, не так ли? Я думаю, лайми бы это одобрили, как и всю эту чайную церемонию. Пусть я и не сторонник такого, но отказываться просто невежливо, так что любезно киваем и принимаем искусно расписанную различными узорами пиалу. Не думал, что вы прибудете столь быстро, профессор Коннорс, улыбнулся датчанин. Это меньшее, что я мог сделать, мастер Кицели. Любезно улыбаюсь в ответ. Я рад, что вы, так же как и я, цените знания. Но давайте сразу обговорим цену, ведь когда каждая из сторон заинтересована в успехе общего дела, то это сразу повышает продуктивность совместной работы. Я честно и ничего не скрывая передам вам все свои знания, а все остальное, что вас уже заинтересует, отдельно рекомендую постигать у мэтра фон Дума, спокойно произнес блондин. Без проблем, мастер. Я согласен на вашу цену. Все необходимое оборудование я докуплю в Аскарп, и мы тут же приступим к вашему проекту. Так что все будет готово сразу после того, как вы выполните свою часть сделки. Мне нет нужды обманывать столь уважаемого человека. Нагло вру в лицо мага, не дрогнув ни единым мускулом. Наниты позволяли контролировать почти все мое тело. Значит, вы и правда сумеете клонировать мою жену и сына? С надеждой спросил Кицели. Мы создадим пустую оболочку, что будет идеально подходить определенным людям. Материал, что вы нам оставили, вполне для этого подходит. Так что я не вижу в этом проблем. Генетически они будут вашей семьей, но мы не гарантируем, что память удастся восстановить. Поэтому поймите меня правильно, они будут похожи на ваших близких, но лишь визуально. Тут же поясняю магу пару нюансов. Мне хватит и тел, лаконично произнес датчанин. А душу, если что, можно и призвать. Значит ли это, что можно вернуть любую душу? Тут же интересуюсь с затаенной надеждой. Теоретически да. Но не все так просто, профессор, хмуро улыбнулся блондин. Я думаю, что со временем вы также достигнете нужного уровня мастерства и сами сумеете делать нечто похожее. С каменным лицом произнес Кицели, но наниты тут же определили, что он лжет, ведь его пульс на секунду участился, легкое сканирование позволило мне определять подобную мелочь. Как любопытно, не скрываю скуку. А что вы использовали для увеличения внутренней площади данного здания? Задаю насущный вопрос. Вас интересует магия драконьего кармана? Хитро улыбнулся этот змей. Но мы сейчас в зеркальном измерении, и вам не нужно это знание. Вновь с нечитаемым лицом продолжил он. А увеличению пространства я вас научу, это несложно и крайне полезно. Еще чаю? Вновь улыбнулся датчанин. Не откажусь. Ваш чай уж больно хорош. С признательностью в глазах подставляю пиалу под чайник. Травы собирают в местных горах, тут же пояснил маг. Так что это один из лучших напитков на континенте. Чем выше в горах растет чай, тем больше он пропитан магией. Поэтому крайне рекомендую наш непальский. Безукоризненно улыбнулся Кицели. Пожалуй, возьму у вас на заметку. Так, когда вам будет удобно начать обучение? Тактично интересуюсь у мага. Увы, мое время ограничено, так что чем раньше, тем лучше. Если вы никуда не спешите, то мы можем отправиться в ближайшее время, ведь вам тоже уже не терпится изучить что-то новое. Признайтесь, ведь я и сам своего рода ученый, улыбнулся датчанин. Так что я готов выдвигаться сразу, как вы начнете работу по моей части нашего контракта. Поэтому я буду вас ждать в этой же чайхане, и как только вы будете готовы, мы отправимся. Как я слышал, теперь ваша лаборатория где-то в Африке. Думаю, что я без проблем открою портал до любого королевства. Блондин сделал акцент на последнем слове. Тогда не вижу проблем. А теперь прошу меня простить, мне нужно откланяться и решить все вопросы. Спасибо за чай. Вежливо кивнув, я довольно быстро покинул странную чайхану. Как только дверь закрылась, связь тут же вернулась, и я услышал удивленные маты моих бойцов, что уже успели потерять и пару раз похоронить своего профессора. Что ж, вот и пришло время для новых открытий. Хищно улыбнувшись, я наслаждался приятным солнцем Непала. Но это только начало. Вот и подошла к концу очередная арка. Спасибо, что читали. Благодарю всех за донаты и поддержку. Как видите, ваши деньги, пущенные на вкусняшки и шоколад с чашечкой кофе, были потрачены не зря. Как показала практика, вкусняшки с фруктами и правда повышают продуктивность. Данный марафон с блоком Marvel объявляю закрытым. Впереди ожидается возвращение истории про одного гидроманта, так что еще увидимся. Х2 или просто добавь Исикая. HTTPS. Ай, Ворк, 153988 и Сбербанк 2202-2006-7851-395. Группа ВК. HTTPS. Грица Пылыс. Глава 45. Приметив на подъездах к универу новенькую Маруся-1-17, за рулем которой был знакомый мне Осборн, я лишь приветственно кивнул в его сторону, припарковавшись рядом с машиной комрада. Насыщенно алый спорткар внушал уважение и желание гонять на максимальной скорости, ведь таков путь искусителя в теле машины и демона скорости в новом кузове. Быстро поздоровавшись с Гарри, мы уже вместе поспешили на пару по экономике, где и столкнулись в коридоре с Фелицией Харди, что тоже почти опаздывало. Пара лаконичных кивков, и мы быстро заходим в аудиторию под заинтересованные взгляды однокашников. Привычно ведя диалог с Гарри, я вполуха слушал очередную лекцию с бессмысленной для нас темой, что уже устарело лет 5 как назад. Но держащимся за привычные архаизмы консерваторам было чертовски сложно признать, что теперь их знание не стоит и цента. Вот они и отрабатывали свою программу, но, на мой взгляд, такими темпами администрацию вскоре сместят из-за не слишком рационального распределения ресурсов и непрогрессивного способа преподавания. С другой стороны, всегда можно договориться, так что все не всегда столь однозначно. Мысленно хмыкнув, я вернулся к нашему разговору со Сборным. В итоге я созвонился с этими русскими и выкупил теперь уже полностью мою кастомную игрушку. Правда, пришлось корпоративный самолет сгонять в Новосибирск, но оно того стояло, согласись. Комрад искренне улыбался покупке эксклюзивного спорткара. В мире их и так было не слишком много, а уж такая и вовсе одна. Довольно продолжил товарищ расписывать все преимущества своего электрокара. Поймав задумчивый взгляд от мисс Харди, я не стал перебивать Гарри, а лишь нейтрально игриво подмигнул нашей принцессе, что тут же отвела взгляд. На это действие уже отреагировала любопытством милашка Гвен. И чего это она так покраснела? Впрочем, чужая душа потемки, так что мне не понять, да и не пытаюсь я особо понять, если уж говорить на чистоту. Так значит, ты даже не стал торговаться? Тут же включаюсь в беседу с товарищем, ведь я не переставал его внимательно слушать. Ну, это же Маруся. Почти ласково произнес Гарри. Для коллекции она будет в самый раз. Да их компания обанкротилась, так что новых не будет. И если хочешь, то можешь считать это долгосрочным инвестированием. Ну или моей блажью. Уже более твердо произнес комрад. Думаю заказать, еще 4 и мне хватит. Мечтательно улыбнулся Осборн. Так и не наигрался в машинки, с улыбкой интересуюсь у друга. А ведь уже глава международной компании. Высокопарно произнес я, подтрунивая над Гарри, когда мы уже покинули пару. Это чистая страсть, и я ничего не могу с этим поделать. Картинно развел руками комрад, поддерживая мою игру. Машина и прочая техника — это моя жизнь. Кто-то любит искусство, кто-то оружие и красивых женщин, а ну я люблю машины, твердо произнес он. О чем спорите, мальчики? Неожиданно бесшумно к нам подошла мисс Харди. Да как всегда, о вечном, философски заметил я. Гарри поет оду о восхищении красотой новой машины, я же с ним не согласен, ведь в мире так много всего интересного, и ограничивать себя чем-то одним как минимум глупо. Задумчивым взглядом пройдясь по ладной фигуре Фелиции, словно и правда оценивая ее идеальное тело, я тут же получил ответный взгляд полной ярости, гнева и немного довольства, какие любопытные нотки эмоций и страсти пылают в этих дивных глазах, и чего она так вцепилась в это интервью, или это лишь повод, но для чего и зачем, что нужно пташке такого полета от простого студента, одного ученичества у Крида как по мне мало, да откуда она узнала про все это, с другой стороны земля слухами полнится, как известно, так что кто-то мог и проболтаться, надеюсь, она не узнает, что теперь я часть его банды, вернее семьи. Конечно же семьи, хотя какая разница, ведь как ни назови ОПГ, она и есть ОПГ, еще и с этническим колоритом, это ли не прелестно, хотя для тех русских отморозков, наверное, еще более непонятно, почему мастер взял учеником какого-то задохлика студента, да еще и янки-американца, так что лучше держаться от них подальше, а то такие знакомства, как говорит Мэй, полностью деструктивны, хотя мне больше интересно, откуда у нее такие знания. Впрочем, я в чужое прошлое не лезу, мне и так нормально. Паркер, вот вечно ты. Девушка тут же осеклась, бесишь. Тут же стала прожигать меня ответным взглядом наша милая блонди. Какие страсти. Гарри мило улыбнулся. Теперь я, кажется, тебя понимаю, брат. Куда там машинам, когда тут такая буря. Так что я вас оставлю. Спишемся, как освободишься. Махнув напоследок рукой, комрад неожиданно шустро оставил нас тет-а-тет. Ты все неправильно понял. Только и успела вымолвить Фелиция в спину ушедшего парня. Доволен, что теперь подумают люди. Зло произнесла девушка. Один взгляд, Паркер. Один. А ты уже вывел меня из себя. Мило прошипела блондинка. Это просто феноменальный талант. Уже более спокойно произнесла мисс Харди. И как с тобой быть? Буря ушла, и ее дивные глаза вновь очаровывали своей красотой. Понять, простить, обнять, поцеловать. Слегка надменно улыбнувшись, я заговорил практически мурча. Нахал, тут же произнесла девушка, улыбнувшись в ответ. Уж какой есть. Моя улыбка стала немного игривой. Ты невыносим, Паркер. Впрочем, ты должен знать это и без меня. Так что насчет оперы, а потом уже продолжим наше интервью, или ты думал, что я забуду? Девушка усмехнулась. Признаться, это самое долгое интервью на моей памяти, и ведь оно все еще не закончено. Так почему ты так токсичен, Паркер? Задумчиво интересуется блонди. Право слово, мисс Харди, вы мне льстите. Токсичен? Все просто, ведь я генетически модифицированный паук, оттого и токсичен, разве это не логично? Кристально честно смотрю в ее омуты дивных глаз. И правда, теперь все сходится. Девушка усмехнулась. Это будет в статье. Тут же добавила Фелиция. Естественно. Я снисходительно улыбнулся. У нас еще есть время, но лучше быть там заранее. Так что как насчет прокатиться с ветерком до оперы? Ты предлагаешь мне ехать в оперу на своем кастомном монстре? Девушка вопросительно улыбнулась. Выбор всегда за тобой, Мий Амур. Я лишь сделал намек на улыбку и неспешно пошел в сторону своего бобера. Стой. Да стой же ты. По-твоему, я что, не знаю такую банальщину на французском? Возмущенно крикнула девушка уже мне в спину. Так мы и добрались до парковки, шутливо переругиваясь, словно сварливые супруги, и это было по-своему мило. Но вот когда такое на серьезных щах, я не люблю. Это уже и есть токсичные отношения, а мне такое не надо, ведь если и быть вместе, то лишь живя, душа в душу, да и зачем как-то иначе. Токсичность и абьюз удел неудачников и глупцов, ведь ты всегда можешь уйти и найти что-то получше, иначе тебе грош цена. Или зря мы разумные люди. Впрочем, видя многих, порой сомневаешься, а не очередная ли они ветка хома, пусть и, возможно, слегка тупиковая. Передав застывшей в нерешительности девушке шлем, я нейтрально улыбнулся. В ее глазах была опять буря эмоций, но лицо оставалось сдержанно хладнокровным, как и подобает снежной королеве. И почему это так очаровательно? Наслаждаясь красотой ее глаз, я также на секунду завис. Эти эмоции были чертовски любопытны и волшебны в своем разнообразии. Чего застыл, Паркер? Подмигнула мне Фелиция, ловко устроившись на байке сзади. А что, мне начинает нравиться такой отдых? Главное, не нарваться на очередной погром или войну банд. К слову, а если я теперь и сам часть ОПГ, то может просто вычистить город от конкурентов? Будет спокойней, как мне, так и семье. Пожалуй, стоит обдумать этот вариант, ведь всегда можно пройтись огнем и мечом, да и броня не будет простаивать без дела. Тогда поехали. Такой настрой девушки мне нравился все-таки больше. Улыбнувшись, я повез нас навстречу приключениям и скучной оперы. Нью-Йоркская опера всегда была крайне любопытным местом, пусть я и не сторонник подобной музыки, но почему нет? Если такая очаровательная блонди просит, что я практически не в силах отказать, за тем исключением, когда у меня нет времени от слова совсем. А так отдых штука полезная, да еще и в компании мисс Харди. Подумаешь, придется дать интервью. Мелочь же, да и кто знает, как все еще повернется. Пробок на удивление не было, так что мы довольно быстро и с ветерком заехали за вечерним платьем Фелиции и моим костюм, что любезно приготовила мисс Харди. Финальной же точкой нашего путешествия был Мет, или же говоря более официально, Метрополитен Опера. Здание выглядело весьма любопытно и вычурно, но для оперы в самый раз. Пусть мне по душе и была более динамичная музыка, но я никогда не отказывался узнать что-то новое, правда, у меня уже было сложившееся предубеждение, что крайне сложно сломать, но я все-таки постараюсь получить удовольствие даже от этого, ведь ради этого и стоит жить. Мир полон наслаждения и любопытства не порог, а интерес приправа к жизни, и потускнеют краски ощущений, но ты добавь немного страсти, и мир откроется с внезапной стороны. Кто-то назовет меня гедонистом, ведь я люблю жизнь и все дары, что она столь любезно несет, и возможно он окажется прав, но лишь умерев, можно познать всю прелесть жизни. Парадокс, не правда ли, но уж таков наш смертный путь. Припарковав байк и галантно взяв Фелицию под ручку, мы с достоинством аристократов направились к входу, явно напрягая нашим транспортом местную охрану. Впрочем, все подозрение вмиг улетучилось, когда блонди элегантно тыкнула в морду быковатой охране VIP приглашение плюс один. Пройдясь по моей поджарой фигуре в идеально сидящем костюме, они лишь недовольно проскрежетали зубами, но так и не рискнули проявить внешне свое недовольство в более открытой форме. Сервис, однако, я лишь хмыкнул, паскудно улыбнувшись охране, выбешивая их лишь еще сильнее, а то и шавки какие, еще и пренебрежение смеют высказывать. Впрочем, времени проучить их времени уже нет, да и перед милашкой Фелицией будет слегка неудобно, а то еще подумает, что дикарь, какой, я же не крит в конце-то концов, чтобы убивать за косой взгляд, не так ли? Я просто студент, что выбрался в оперу в компании обворожительной мисс, так что мне стоит держаться с достоинством, игнорируя всех этих плебеев. Высокомерно, не спорю, но мне всегда было плевать на мнение других, и лишь пообщавшись с мастером, я начал замечать за собой неописуемую кровожадность. Пусть для меня и в порядке вещей переломать кости засранцу, что посмеет обидеть близкого моему сердцу друга, но все же мог я контролировать себя. Были, конечно, моменты, где я жестил, как, например, тот случай с молотком и парнями носорога. Ну да с кем не бывает, подумаешь, немного переборщил силой, собственно за этим я и пошел к Криду. Но что-то пошло явно не так. Заняв с Фелицией комфортабельные места на уютном балкончике, мы успели буквально минута в минуту, и уже вскоре началось представление, наблюдать за которым собрался весь высший свет нашего города и не только. И все же я не до конца понимал статусность этого мероприятия. Быть может, плюс в том, что здесь собираются все, а уже после можно и пообщаться с кем надо, обсудить важные мелочи, ну и, конечно же, насладиться искусством, куда уж без этого. Но имеет ли этот архаизм место в нашем времени, или просто дань уважения традициям и память о высокой культуре, что была утрачена безвозвратно? Повсеместная глобализация и эхо всеобщего урбанизма волной цунами прошлись по неокрепшим умам человечества, размывая былые границы, устои и привычные рамки. Впрочем, может оно и к лучшему, со временем останутся лишь одни памятники былой архитектуры, и люди подобные мне будут все так же не понимать, в чем был смысл этой оперы и прочих архаизмов. Спустя минут 20 безумно интересного действа я начал дремать с открытыми глазами. Моему сну мало что могло помешать, и неважно, была ли это стрельба из соседнего дома, что мы еще не успели отбить, или размеренно работающий ТВ, я всегда умел фильтровать шумы и при нужде тут же подниматься при звуке будильника или же каком подозрительном шорохе. Да мой слух был не музыкальный, но зато он был крайне чутким и умел неплохо фильтровать различные фоновые шумы. Сейчас я уже и не вспомню, когда это проявилось, но подобная мелочь позволяла мне высыпаться в различных и порой не всегда комфортных ситуациях. А что еще нужно солдату, студенту или офисному работнику? Обратив внимание на какой-то посторонний шум, что неожиданно вызвал всеобщую тишину, я мгновенно напрягся. Подобное уже нельзя оставлять просто так. Лениво приоткрыв глаз, я увидел поразительную картину. Механические щупальца неспешно подымались из оркестровой ямы. Плавный свет алых визоров оказался чертовски знакомым. Следом с все той же основательной неспешностью показалось, и крепкая фигура в современной сварочной маске за антрацитово-черным стеклом, которой скрывался технический интерфейс. Не узнать Октавиуса я просто не мог. Он даже не соизволил сменить свое любимое пальто, ограничившись лишь маской, что, впрочем, весьма неплохо скрывало его личность. И что же наш ученый забыл на опере? Ведь для него это место должно быть еще более чуждым, чем для меня. «Мисс Харди, я безумно рад нашей встрече. Я как раз планировал передать сообщение вашей матери, а то последний наш разговор вышел излишне эмоциональным. Так что надеюсь, вы мне с этим все же поможете». Возвышаясь над людьми с помощью своих щупалец, он плавно перемещался по притихшему залу, уверенно двигаясь к нам. «Я не причиню вам вреда, но вам придется побыть гостьей моих скромных апартаментов, пока мы не решим все с вашей матерью. Так что не сопротивляйтесь. Я хочу этого не больше, чем вы. Мне нужна лишь справедливость и ничего более», — с легкой досадой произнес Отто в один резкий рывок, оказавшись у нашего балкона. «Паркер, какая любопытная встреча. Ты тоже лучше не лезь. По возможности я не причиню вреда твоей подруге. Ведь я пришел просто поговорить и вежливо пригласить мисс Харди к себе в гости», — почти мягко произнес Октавиус. «Никто же не хочет случайно покалечиться». На последних словах доктора в зал ворвалась вооруженная охрана, что тут же открыла прицельный огонь по безумцу, посмевшему взять заложников. Свободное щупальце мгновенно встало позади Отто, секундой мощный энергетический щит уже надежно укрывает его от пуль. Повернувшись в сторону продолжавшей стрелять охраны, доктор лишь с досадой фыркнул, и второе щупальце также устремилось в сторону защитников МЕД. Какая-то доля секунды, и насадка механического щупальца превращается в пушку. Плавный щелчок, мгновенно нарастающий гулой мощный пучок плазмы полностью испепеляет десяток крепких парней, что так до конца и не поняли, во что вляпались. Возвращая конечностям их обычное состояние, Отто вновь сконцентрировал все внимание на нас. «Я никуда с вами не пойду. Есть какие-то вопросы? То запишитесь на встречу в рабочие часы, и вас обязательно примут. И вообще, вы мешаете нам отдыхать», — с арктическим спокойствием произнесла Фелиция, крепко сжимая мою руку. «Было бы все так просто, дитя». На миг мне показалось, что Отто грустно улыбнулся. «Еще раз прошу меня извинить», — произнес Октавиус, и его щупальце молниеносно устремилось к девушке, но я был быстрее и принял удар на себя. «Паркер, какого черта? Мне нужна лишь мисс Харди. Отступись. Я не хочу тебя убивать», — нервозно произнес он. «Я не могу отступить и оставить девушку в беде, ведь один человек говорил, что твои убежденные должны быть крепче гранита, и если тебе что-то дорого, то стой до конца». Я тут же припомнил один из разговоров с Октавиусом, так что ничем не могу помочь. Безукоризненно улыбнувшись, я продолжил стоять под напором механического щупальца. Впрочем, доктор и правда не хотел меня убивать, ведь он неплохой человек, ну или по крайней мере был им. «Паркер, ты все так же невыносим», — сквозь слезы улыбнулась Фелиция. «Уж какой есть», — улыбаюсь в ответ, тут же чувствуя резкий толчок. «Что ж, это похвально, пусть и глупо», — произнес Отто, обхватывая меня щупальцем, и резко впечатал в стену. Молниеносно схватив девушку свободным щупальцем, он начал спешно покидать мед. «Питер», — кричала опутанная щупальцами Фелиция. Глава 46. Быстро поднимаясь из частично разрушенной стены, закашлившись от пыли в легких, я задумчиво кивнул в такт мыслям, неспешно очищая костюм от обломков и кирпичной крошки. «И чего нашему доктору не сидится в своей лаборатории? Неужели его и правда так вывел из себя разговор с бывшими спонсорами из фонда Харди? Октавиус же мирный мужик, по собственной воле и мухи не обидит. Правда, здесь он, уже походя, аннигилировал с десяток человек, не моргнув и глазом. Вот и думай после этого, что хорошо знаешь людей, как бы не так. Впрочем, хватит проветриваться, нужно идти за нашей снежной королевой». Активировав на часах одно занятное приложение, я тут же сверился с картой. Предусмотрительно оставив на конечности доктора маячок, я теперь мог спокойно выследить его логово. Но сначала нужно призвать костюм, вот как раз и обкатаю технологию, да и маскировка лишней не будет, а то с Октавиусом еще работать придется, да и не хочу я, чтобы он сел, ведь это его окончательно добьет. Поднявшись на крышу, я вытащил смартфон, вновь активируя одно неприметное приложение, но уже по доставке. Пара секунд, и тяжелая махина, которую я лаконично прозвал «Лад» и просто костюмчик, приземлилась на крыше МЕД, тут же привлекая всеобщее внимание своей не особо плавной посадкой. «Пожалуй, над этим еще стоит поработать», — но уж точно не сейчас. На пару секунд задержав взгляд на величественно мощной машине, что собрал собственными руками, я задумчиво улыбнулся, ведь без привычных видов моего подвальчика латы выглядели чертовски эффектно, а паук на груди лишь дополнял стильный образ приятными моему глазу мелочами. Снова аккуратно нажав одну кнопку в приложении, я добился того, что доспех со скрипом открылся, давая возможность устроиться с комфортом внутри лат. С этим тоже, пожалуй, еще нужно будет поработать, а то заклинит в самый неподходящий момент, и все, считай, остался без брони. А кому это надо? Скупо улыбнувшись, я поставил приложение в фоновый режим и уверенно шагнул внутрь тяжелой брони. Захлопнулись латы на удивление более плавно и почти без характерного скрипа, что не могло не радовать, но пройтись с маской все-таки стоит, ведь ее никогда много не бывает. Секундное пребывание в темноте резко прервалось от запуска всех систем, следом пошла и щадящая глаза подсветка, тут же услужливо выводя на экраны весь технический интерфейс с информацией о работе реакторов и всех прочих систем. Добавив костюмчику немного мощности и плавно выведя главный реактор на стабильный уровень выработки энергии, я запустил мгновенное сканирование местности и с легким удивлением отметил, что полиция уже здесь. Отметив на карте машину некого офицера Стейси, я лишь задумчиво хмыкнул. «Хорошо работают». Выведя на экран метку на карте, где остановился наш доктор, я перепрыгнул через полквартала, дабы не мозолить полиции глаза. Что ж, пришло время показать учителю, что ученик его давно превзошел, да и мозги Октавиусу нужно вправить, а то нормальный же мужик был, так чего так горячиться ради какой-то мелочи. Ведь все в этой жизни мелочь, пока ты жив. Все можно исправить, все можно изменить, ну или почти все. Пока ты жив, все остальное вторично, так что я не дам этому, безусловно, гениальному ученому сгинуть в бездне безумия, ведь это будет потеря для всего научного мира, так что не стоит разбрасываться такими кадрами. У него же только жизнь стала налаживаться, да и в Аскарпон на хорошем счету, так что нужно лишь вправить старику мозги в нужное место и посидеть по душам, может выпить чутка, и если что, помочь ему. Если верить воспоминаниям данного тела, то он неплохой человек и прекрасный наставник, так что я попытаюсь спасти его, да и что он мне сделает в таком-то костюмчике. Так что будем считать это лишь легкой прогулкой за прекрасной дамой. Мысленно улыбнувшись, я поддал мощности и перепрыгнул в новую точку. Здесь уже не было слышно сирены, вообще тишь да гладь, а ведь один город, но какой же черт возьми большой, один сплошной организм. Дальше можно было бы задвинуть про то, что он болен и бла-бла, но в целом плевать мне на этот город и этих людей, ведь я занимаюсь лишь тем, что хочу. Порой, конечно, мной движут эмоции и прочие мотивы, ну да с кем не бывает. Еще один мощный прыжок, и я оказываюсь в промышленном районе, где царило запустение и легкая разруха. Теперь промышленные районы мало кому нужны, производства простаивают, люди ищут себя в иных сферах по типу выткома, IT или наркоторговли, кто-то успешнее других. Вся эта промышленность теперь никому не нужна. Закрываются целые города, и возможно скоро тот же Детройт станет очередным безлюдным призраком и тенью былого себя. Мы ничего не производим, но потребляем все больше, плодя различные гетто и этнические районы, где процветает мафия, наркоторговля и рабство. Цифровой век информации, но почему мы тогда откатываемся назад? Порой создается чувство, что позади осталась целая цивилизация, на обломках которой мы и паразитируем. Это особенно хорошо чувствуется в ныне мертвых районах и старых промзонах. Идеальное место для различных ученых, погрязших в собственном безумии и прочих мелких злодеев, которым некуда идти. Обители отверженных и никак иначе. Жалкое зрелище. Хмуро изучая взглядом ныне заброшенный район, я пытался прикинуть, где выбрал себе базу наш доктор. Сигнал терялся где-то здесь, и это значит, что он ушел глубоко под землю или его место имеет неплохое экранирование, что тоже не есть гуд. И почему всех злодеев тянет на эти кладбища американской мечты? Да когда-то здесь и правда бурлила жизнь, но все это давно кануло в лету вместе с людьми, что когда-то работали здесь. А ведь и правда одно сплошное кладбище. Проходя мимо полностью рухнувшего здания некогда сталелитейного завода, я грустно улыбнулся, такая махина, но теперь от нее остались лишь кости и проржавевший остов, ставший отчим домом для крыс и прочей мелочи, разносящей по городу чуму и многие другие прелести. Бродя по призрачным улицам, я все больше погружался в тоскливую меланхолию, изучая через встроенный тепловизор каждый метр промзоны, я натыкался лишь на мертвую землю и давно проржавевший металл, ну и, Конечно же, крыс, куда уж без них и их летучих собратьев. Пройдя мимо очередного наполовину разрушенного завода, я обратил внимание, что в этом квадрате совсем не было грызунов или птиц, и было как-то теплее. Пожалуй, что да. Добавив мощности тепловизору, я снова прошелся по каждому метру этой территории и наткнулся на аномалию. Это было весьма любопытно. Данный участок был весьма неплохо экранирован, но даже сквозь эту защиту все равно выходило тепло. По-новому оценив район, я озарено хмыкнул. Болота вблизи позволяли подпитывать водное охлаждение чего-то большего и грандиозно горячего, а зная Октавиуса, это еще и бесспорно что-то взрывоопасное. Ведь это идеальное место для любой лаборатории и последующих экспериментов, а если что, все улики можно легко уничтожить и попросту затопить место преступления и незаконных опытов. Вот ведь, чертов гений, находящийся рядом заброшенный переулок позволяет спокойно проникать на нужную тебе территорию, оставаясь при этом незаметным. Так что там, скорее всего, и есть один из основных тайных ходов в его лабораторию. Но у меня нет времени искать, так что я зайду где-нибудь здесь, а если не найду дверь, то сделаю ее сам. Всего-то делов. Но есть загвоздка. Если это то, что я думаю, то грубой силой лучше туда не входить, а то так бахнет, что от Нью-Йорка и пыли не останется. Зная Отто, он, скорее всего, работает на износ, так что его детище такого же толка, а значит, что от любого незапланированного чиха все пойдет по звезде. Вспоминая с каждой секунды о его наработках с проектом искусственного солнца, я все больше напрягался, ведь эта хреновина и правда может жахнуть, так что мало кому поздоровится. И где герои, когда они так нужны? Я более чем уверен, что эти ряженые идиоты даже не знают о том, что случилось, а если и знают, то не придадут этому какого-либо значения. Ведь подумаешь, похищение, каждый день тысячи людей пропадают, так что они начнут действовать лишь тогда, когда фонд Харди возьмет их за причинное место, но тогда уже будет поздно. Мать Фелиции, скорее всего, пока еще тоже не знает о случившемся, ну или скоро узнает, правда, промедление в нашем случае смерти подобно. Так, где же найти вход, и желательно не сломать что-нибудь важное. В очередной раз, внимательно пройдясь тепловизором по территории и не найдя входа, я тихо выругался, отключая визор. Подняв забрало шлема, я начал более внимательно всматриваться в руины. Нужно найти хоть какую-то мелочь или зацепку, что поможет мне отыскать вход в эту клятую лабораторию.